«Закрой пасть, падла!» Я встряхнул его и повернул мордой в сторону беспорядочно сваленных тел. «Это не цифры в расчетах, это живые люди. Вернее, они были живыми, а ты их убил, и многих других. Илюша, моего плеча коснулась рука Визы, он нам нужен». «Да знаю я». Я бросил гада назад в гроб, захлопнул крышку, а потом в сердцах пнул его ногой. «Это козлина какой-то очередной эксперимент», прошептала Виза, указывая на магическое вместилище. «Не знаю», махнул я рукой, после чего, пытаясь успокоиться, несколько раз глубоко вздохнул. «Ладно, поехали дальше». Проезжая мимо опустевших домов, я думал об еще одной загадке этого мира. Да, скорее всего, Виза права, и это реально очередной эксперимент. Появление мутанта именно в подземелье гильдии говорит о возможной связи с Кларией, сейчас уже закрытым проектом о введении новых рас полуразумных. Твою мать, вот нам вообще тут не нужна масса таких ублюдков, ведь он другой совсем, и даже не понимает, что произошло. Для него все мы, это просто цифры в формулах, интерьер и среда, в которой живет единственный и неповторимый он. Мда, главный мыслитель очень опасен, но при этом действительно может быть очень полезен. Хрен с ним, пока он в ящике у меня в инвентаре, можно о нем забыть, но потом проблеме слишком умного мутанта нужно будет уделить максимум внимания, в том числе узнать, есть ли другие и не размножаются ли они часом. В большинстве встречающихся нам деревень повторялась та же картина: если жители не ушли, то их убили, и следы говорили, что зверствовали люди. Виза мне уже давно сообщила, что в Кипене никого нет, но он все равно находился почти по дороге, и на всякий случай я решил убедиться в этом лично. Местность я не узнавал, но тут дело было во времени года, а вот ограду, которую мы возвели во время атаки осколка сердца леса, признал сразу. И то, что она уцелела, говорило о том, что враги каким-то чудом сюда не заглянули. Впрочем, может и не чудом, как ни крути, это жопа мира, то есть окраина империи. Я въехал в распахнутые ворота, и на меня тут же нахлынула волна ностальгии. С огромным облегчением я увидел, что на дороге нет мертвых тел, а вдоль нее стоят знакомые уцелевшие дома. Вот дом Тиши, вот таверна Вилша, отца Сини, вот дом бабки Профини, местной лекарши, и через один от него, изба Визелья. Заходить я не стал, а сразу направился к дому своей подруги, и в нем, так же как и во всех других, оказались заколочены окна и двери. Наверное, в текущей ситуации это лучший расклад, жители ушли сами. Повинуясь внезапному порыву, я перепрыгнул через забор и подошел к хорошо знакомому сараю, в котором мы с Синей провели много очень приятных ночей. Дырка в стене оказалась уже, чем я думал, и, чтобы в нее пролезть, пришлось снять доспехи. Внутри все было по-прежнему. Я глубоко вдохнул знакомый запах сена, с улыбкой вспомнил, как в самые неподходящие моменты оно кололо мне спину. «Это то самое место», – прошептала Виза. «Ну где вы с твоей первой, того самого, Илью второго пытались сделать? Место то, но мы не пытались», – усмехнулся я и прошел к маленькому столику в углу. «Апа, а это что?» На деревянной поверхности лежало системное послание. Я коснулся его и... «Введите пароль, лишь бы не какая-нибудь дата. Милый, пароль название копья, которое я тебе подарила». «Фух, пронесло». Я ввел пароль. «Здравствуй, Илюшенька. Вряд ли ты прочитаешь это послание, но на всякий случай пишу его тебе. Мы получили твое сообщение и все вместе ушли в Блунд. А вообще у нас все хорошо. Мы объединились с ближайшими деревнями и благодаря забору и твоему оружию отбились от монстров морского леса. А потом они перестали приходить, и нам удалось собрать хороший урожай. Представляешь, тут кто-то пустил слух, что ты и есть многоликий император Южного Шринанта. Чего только со скуки не придумают. Родной мой, я надеюсь, что у тебя все хорошо, и что мы с тобой еще встретимся. Я очень по тебе скучаю. Твоя, Сини. Чего у тебя глаза-то заблестели? Прошептала Виза. Пыль попала или еще не оставил мысль о гареме? Еще нет, усмехнулся я и, убрав послание в инвентарь, направился к щели в стене. До Длунда оставалось чуть больше часа быстрой езды, но, разумеется, в этом время я уложиться не планировал, так как крепость окружала плотное кольцо войск противника. И я не буду Ильей первым многоликим, если после того, как покину этот район, они все еще будут там. Глава 15. Я сидел на высоком дереве, испытывая острое чувство дежавю. Длунд снова осаждали. И если в прошлый раз это были орки, то в этот, хоббиты и люди. Всего вражеская армия насчитывала 1020 бойцов. Скорее всего, и в небольшую крепость сейчас как сельди в бочку набилось не сильно меньше народу, но как минимум половина из них была мирными жителями, сбежавшими из окрестных деревень. Я вернулась. Знакомый мысленный голос заставил меня вздохнуть с облегчением. «Чего так долго?» – спросил я, быстро спускаясь с дерева. «Я тебя еще час назад ждал». Выполняла поставленную задачу. Вопреки обыкновению виза не расположилась у меня на плече, а, зацепившись за нижнюю ветку, повисла вниз головой. «Выполнила, перевыполнила, блин, и записала в счет твоих долгов, Илюша, давай не томи». Я постелил плед на снег и уселся на него. По голосу уже слышу, важное что-то, еще какое. Питомица довольно хмыкнула. «Короче, по нашим предварительным расчетам, здесь уже должны были собраться 1050 коротышек и вовсю идти штурм. Так, так, ну вот, я вылетела и увидела, что их и на подходе даже нет. Тогда я решила долететь до второй осажденной крепости, и там оказалась та же фигня, до Кранкта. Ага, до него самого». Виза кивнула и принялась раскачиваться на ветке. После этого я поняла, что что-то у хоббитов пошло не по плану, и решила отыскать их основную армию. «Ты хочешь сказать, что сделала все это меньше, чем за 3 часа?» «Илюша, не беси меня», — сверкнула оранжевыми глазами питомица. «Я кому недавно рассказывала про свой очередной левелап и серьезное увеличение скорости полета? Ты меня не слушал, что ли?» «Да слушал, слушал», — я улыбнулся, примирительно поднимая руки. «Не ожидал просто, что настолько скорость выросла. Продолжай». «Так вот, как выпущенная из легендарного лука стрела, я промчалась по всем точкам и нашла армию хоббитов, барабанная дробь, в том же самом месте, где видела до этого. То есть получается, что они как минимум сутки не двигаются с места. В прошлый раз я думала, у них там что-то вроде привала, но они, походу, просто остановились, и, знаешь, что мне кажется, Илюша, что это хрончик что-то мутит. Если быть совсем точным, то это хрончик после разговора со мной что-то мутит. Хорошо бы, вот только информации недостаточно». Я вскочил с пледа и снова посмотрел на расположенную вдалеке крепость и окруживших ее воинов. «Давай я поговорю с Хитиком, а ты пока сделай еще кружок вокруг Длунда, только пониже. Посмотри там, вдруг эти уроды уходить собираются. Будет сделано, босс». Виза разжала лапы и, заложив выпендрежную петлю, пролетела над снегом и умчалась в небо. Я же ушел глубже в лес и вызвал командора. Как всегда, он ответил быстро и, как всегда, находился в главном зале совещаний в Татонге. «Привет, командор. Приветствую, император», — кивнул Хитик, и по его голосу и лицу стало понятно, что у него для меня хорошие новости. «Ты очень вовремя, сам собирался тебя вызвать. Давай, порадуй меня. Скажи, что хоббиты передумали на нас нападать». «Не совсем», — усмехнулся Хитик. «Но что-то у них определенно произошло. Полурослики уже давно стоят на одном месте и не двигаются навстречу войскам Шринанта. И произошло это после совещания Совета Армии, инициированного Хранчиком. Подробности есть, достоверных нет, но ходят слухи, что якобы командор устроил там разнос и чуть ли не насильно заставил всех надеть наши кольца. Так это же прекрасно». Не сдержался я и хлопнул ладонью по стволу ближайшего дерева. «Я бы сказал, что это хорошо», — пожал плечами Хитик. «Армия – это машина, и даже если несколько человек вдруг изменит свое мнение, просто так ее не остановить. Да и не все идут на нас войной только из-за гипноза Заркана. Большинство делает это по собственному желанию. Но, похоже, Хранчик сумел таки добиться, по крайней мере, временного перевеса в Совете, и сейчас хоббиты ждут». «Чего ждут?» «Думаю, подтверждение приказа. Смотри, кроме самого факта совещания, известно еще и то, что Хранчик запретил хоббитам заходить в мелкие населенные пункты. Также он попытался отозвать войска от Блунда и Кранкта, но безуспешно. Эти армии минимум наполовину состоят из людей, и их лидеры подчиняются лично Заркану. Ну и самая последняя новость. Хранчик собрал всех членов Совета, кто, будучи под гипнозом, выступал за самые жесткие действия, и вместе с ними в сопровождении личной дружины выдвинулся назад в сторону столицы хоббитов. Зачем? Трудно сказать, слишком мало данных. Хитик развел руками. Если предположить, что теперь он против вторжения, то, скорее всего, он понял, что остановить все это у него не получится, и потому просто старается тянуть время. Без него и тех, кого он забрал, армия не сможет принимать решения, и даже если явится сам Заркан, она все равно не выдвинется. Хоть так, я привалился к стволу и вздохнул. Еще новая информация есть, ничего сверхважного. Демоны и орки прислали еще по 10 тысяч воинов. Ресурсы поступают. Производство работают в 3 смены. От Ранаэль новостей нет. Ясно, тогда конец связи. Удачи, император. Хитик исчез, а я продолжил задумчиво смотреть в то место, где только что находилась его проекция. Да, вряд ли Хранчик сможет остановить вторжение, но вот выиграть для меня неделю-другую у него вполне получится, и это очень много. Ведь система, кажется, и сама поняла, что тянуть кота за яйца ей невыгодно, и в последнее время не дает долгих заданий вроде квеста с механическими пауками. Так что двигаемся мы достаточно быстро, и финиш гонки уже не за горами. Ладно, тогда следующий вопрос на повестке дня, осажденный Блунт. Как ни крути, а с окружающей его армией надо разобраться. Вот только не спровоцирует ли это более активные действия со стороны людей и хоббитов? Впрочем, какая разница? Они пришли и убивают мирных жителей, так что такой удачной возможностью разбить их надо пользоваться. Илья, виза рухнула мне на плечо. Ублюдков надо мочить. Что случилось? Они вешают на кресты голых детей и морозят их, а провокатор при поддержке магов воздуха талдычит одно и то же на всю крепость. Если вы сдадитесь, мы отпустим вас, а если мы вас захватим, то со всеми выжившими мы будем делать то же самое, что и с ними. Виза сглотнула. Надо прикончить ублюдков. Всех до единого. Да, все по методичке главного мыслителя. Ну что ж, пора положить этому конец. Я достал очередной кристалл связи и активировал его. Ты точно тому, кому надо, передала. Повернулся я к питомице, когда прошло 2 минуты, а связь так и не установилась. Дурочку не надо из меня делать, фыркнула Виза. Конечно, точно. Может, он в сортире сидит или спит. Подожди еще. Ладно, ладно. Пробормотал я и продолжил вызывать. Прошло еще 2 минуты, и передо мной наконец появился полупрозрачный силуэт жилистого 50-летнего воина. Ух ты, собеседник удивленно завращал головой. Работает. То есть приветствую, император. И тебе привет, Грендер. Я улыбнулся командующему гарнизоном Блунда. Ну что, твои ребята готовы навалять коротконогим ублюдкам? Копытом бьют. Все готово? Если ты про пленников, то да. И место хорошее тоже готово. По твоей команде можем их туда стащить. Отлично. Начинайте. Я буду через 30 минут. Принято, император. Грендер кровожадно усмехнулся и еще до того, как я отрубил связь, повернулся к кому-то и злобно рявкнул. Час расплаты пробил. За дело. Я уложился в срок, хотя в какой-то момент, блуждая по подземным катакомбам в окрестностях Блунда, подумал, что заблудился. Но нет. Спереди послышались голоса, и вскоре тоннель, по которому я шел, резко расширился. «Император идет!» — крикнул первый встретивший меня боец, а следом мне навстречу вышел и сам Грендер. «И еще раз приветствую!» — кивнул он. «Привет!» Я пожал крепкую ладонь и последовал за мужчиной вглубь пещеры. «Сделали все так, как сказала Виза. Кстати, она у тебя очень настойчивая. Этого не отнять!» Кивнув, усмехнулся я и осмотрелся. «Неплохо!» Когда я послал сюда питомицу, сразу после того, как пообщался с главным мыслителем. Надо же, за довольно короткое время ребята очень постарались и превратили обычную пещеру в настоящий зал ужасов. По полу разбросаны черепа и кости. На стенах светящиеся руны, вероятно, ничего не значащие, но выглядящие очень стрёмно. И самое главное, звуковое сопровождение. Рычание, чавканье и стоны, что, казалось, раздаются отовсюду. Откуда звук? А вот из таких штук. Довольный Грендер подвел меня к яме 4 метра в глубину. Ну и мерзость. Выдохнула появившаяся рядом Виза. «Приветствую, госпожа», вздрогнул, а потом расплылся в улыбке командующий гарнизоном Блунда. «Здрасте», кивнула питомица и ткнула пальчиком в яму. «Это что, это монстры морского леса?» усмехнулся Грендер. «Мы отрезали и вырвали им все, чем они могут кусать и царапать. Так что эти зверушки тут только ради звукового сопровождения. Еще можно парочку хоббитов связанных туда кинуть», заметил я. «Думаю, с их ужаса тоже много энергии будет. Кинем, император, тут 3 таких ямы. Кстати, пленных уже можно развешивать. Погоди, дай мне 2 минуты». Я вышел на центр жертвенного зала и быстро начертил на полу нужные руны, после чего разместил кристалл, вокруг которого будет собираться энергия. «Теперь можно, заносите», — рявкнул Грендер, и из туннеля, ведущего в пещеру, тут же появилась первая пара бойцов. Под руки они тащили полурослика. Он что-то мычал и извивался, но это не помешало защитникам Блунда приковать его к заранее встроенным в стены пещеры крюкам. Следом за первым втащили второго хоббита, а потом человека и еще одного. Процессия не останавливалась, и вскоре на стенах висело 42 приговоренных к смерти разумных. Это лазутчики или те, кого мы поймали в деревнях. Все они насильники и убийцы, прошептал мне на ухо Грендер. Причем никто из них не был загипнотизирован. Все зверства они совершали добровольно, император. То, что надо. Выход наружу где? Вот эта ниша. Командир гарнизона ткнул пальцем в стену пещеры. Встанешь в нее, я дерну рычаг, и тебя выкинет прямо в центр вражеского войска. Виза говорила, что они мучают детишек. Да, тяжело выдохнул Грендер. Морозит, потом лечит и снова морозит. Но кресты, к которым их привязывают, стоят впереди фронта их войск. Так подонки пытаются спровоцировать нас на спасательную операцию. Так что их ты зацепить не должен. Отлично. Я оскалился и активировал ритуальный тесак. Пусть твои люди уходят, и сам отойди пока в тоннель, я позову. Слушаюсь, император. Командир гарнизона Длунда выглядел бледно, видимо, только сейчас по-настоящему осознав, что я именно тут затеял. Собственно, поэтому я и попросил его уйти. Одно дело теория жертвоприношения и совсем другое, неприглядная практика. «Итак, ребята», — крикнул я, когда остался в пещере один, — «сегодня великий день для всех вас. Знаете какой?» Я обвел взглядом прикованных к стенам хоббитов и людей. Они, разумеется, не ответили, так как их рты заткнули кляпами. «Сегодня день искупления», — продолжил я. «Каждый из вас убийца и мразь, но сегодня вы спешите часть своих грехов, и с помощью силы, взятой у вас, я разобью ту армию, что сейчас стоит под стенами Длунда. Вы готовы?» Ответом на мою вдохновенную речь было лишь испуганное мычание. «Вот и славно!» Я достал список и подошел к хоббиту, на лбу которого была выцарапана цифра 1. Итак, номер 1. Харнак участвовал в зачистке деревень в качестве заместителя командира рейда. Убивал стариков и сознался в изнасиловании девочки. «Понравилось?» Тесак свернул в моей руке, и отрубленная по колено нога упала на каменный пол пещеры. «Отдохни пока», — подмигнул я скулящему хоббиту и подошел к висящему рядом человеку. «Витас, теперь твоя очередь». Грендер сидел на полу, прислонившись к стене тоннеля. Он сам проводил допросы пленных и знал, что они заслужили то, что сейчас творил с ними многоликий, но все равно этот час стал одним из самых тяжелых в его жизни. И это при том, что он ничего не видел, а только слышал. Сначала обвинение, потом удар и стоны. Снова обвинение, удар и стоны. И еще, а когда круг заканчивался, император начинал его заново и отрубал приговоренным что-то другое. Грендер был силачом, но даже он чувствовал ту чудовищную по силе энергию, которая собиралась в пещере, и под конец казни он реально испугался, что многоликий не справится с ней и произойдет чудовищный взрыв, что похоронит их обоих. «Ну что, дружок», донеся из пещеры звенящий голос императора, «ты последний, возрадуйся». И снова чавкающий звук, а следом шлепок, так на пол падали отрубленные головы. «Грендер, я готов». Командир гарнизона Длунда вскочил и влетел в пещеру, где сразу же едва не поскользнулся. «Сорян, напачкал немного», развел руками император, а точнее, двухголовый ящер, в которого он сейчас превратился. Грендер замер всего на секунду, но этого хватило, чтобы увидеть, что вся пещера залита кровью, а по центру, едва видимый за отрубленными кусками тел, пульсирует накопитель магии. «Подкинешь наверх?» Демон подмигнул сразу двумя головами и запрыгнул в нишу. «Этот день враги запомнят навсегда. И не только враги», снова подумал Грендер и подбежал к рубильнику. «Убей их всех, император. Будет сделано». Заржали обе белоглазые головы, а в следующую секунду плита сорвалась и демон унесся наверх. Как и обещал командир гарнизона, я появился прямо в толпе противников. И к этому моменту меня буквально разрывало от бушующей вокруг энергии. Ее было столько, что, вероятно, просто ударив кулаком в землю, я сотворил бы такое цунами, что его волна засыпала бы не только врагов, но и сам Блунд. Разумеется, так я делать не стал, а, раскинув руки, задал площадь предполагаемого заклинания. Самым сложным оказалось установить ту грань, что проходила вдоль стены крепости, ведь нельзя было зацепить не только защитников. Очень хотелось, чтобы выжили и прикованные к крестам дети, которых отсюда я прекрасно видел. «Что это?» – заорал первый пришедший в себя полурослик, а еще через секунду все голосили так, что я перестал что-либо разбирать, и тут же в меня прилетела первая стрела. Она отскочила от нагрудника, а я закончил подготовительные этапы. Облако разрушения. Вот, наверное, в первый раз эффект соответствовал названию. Вытянутая вдоль стены крепости зона покрытия была не меньше полукилометра в длину, и в нее попала львиная доля войск противника. А вот дальше меня ждал сюрприз. Откровенно говоря, я думал, что из-за большой площади концентрация облака будет небольшой, и рассчитывал в основном на ослепление и болевой шок. А вот остальное должны были доделать уже рванувшие со стен войска. Но, похоже, мои последние опыты в массовых заклинаниях здорово меня прокачали, и концентрация вышла намного сильнее, чем я ожидал. Красный туман окутал все вокруг, а уже через несколько секунд со всех орущих от боли врагов, что я видел, начисто сошла кожа. Несмотря на приобретенную за последнее время закалку, дальше смотреть на происходящее я не стал и предпочел закрыть глаза, открыв их секунд через 10, когда вокруг стало гораздо тише, и сразу же отменил заклинание. «Пидец, Илюша», – прошептала, появившись на моем плече, «Виза, теперь, если тебя и не будут любить подданные, то бояться будут точно». Я ничего не ответил, вместо этого ошеломленно разглядывая то, что сделал своими собственными руками. Нет, умерли не все. Редкие представленные в армии силачи успели нацепить артефакты на дополнительное сопротивление магии, отделавшись поверхностными ожогами и слепотой, а вот остальные лежали ровным слоем мертвых разъеденных до костей тел. С границей я тоже более-менее угадал, и сейчас к тем, кого не накрыло, уже бежали воины со стены. Разумеется, никаких сомнений в исходе этой битвы не было. «Сам-то как?» – взволнованно спросила Виза, когда я обессиленно опустился на колени. «Да как тебе сказать?» – я покачал головой и, глубоко вздохнув, потерял сознание. «Враг полностью разбит», – докладывал довольный Грендер, стоя перед магическим креслом, в котором я сидел. «Наши потери минимальны, детей удалось спасти. Сейчас наши собирают черные коробки и раздевают трупы. Это была элитная армия, и артефакты на них очень крутые. Они позволят еще больше усилить наш гарнизон, и...» «Отлично», я прервал его взмахом руки. «Рекомендую спрятать мирных под крепость, а все проходы туда завалить. В любой момент сюда может заявиться Заркан, и он почти наверняка попробует атаковать. Если он провернет что-то подобное тому, что сделал ты...» Грендер испуганно покачал головой. «Тут не хватит даже 95% защиты от магии, то есть трудно будет даже силачам, а остальным и вовсе. И артефактов, увеличивающих общую защиту от магии, на всех даже близко не хватит. Да, меня самого здорово напугало мое последнее облако, но, по всему выходило, что Заркан, да и кто-либо другой, не сможет повторить такое. Все же, как ни крути, но обладаю я такой сокрушительной силой именно благодаря тому, что истинный многоликий очень хорошо качался, а также получил много очков доблести и сумел хорошо опнуть Исинда, что в совокупности с огромным резервуаром и широкими магическими каналами позволило сотворить натуральную кровавую баню. По идее, не должен, пожал я плечами, да и вряд ли он станет тратить время, рискуя попасться мне после того, как израсходует все силы. Но ближайшие двое суток пусть все маги стоят на стенах и крышах. Десяток другой метеоритов, пробегая мимо, он точно запустит. «Будет исполненный, император», — отчеканил Грендер. «Какие дальнейшие распоряжения?» «Мне нужна группа из 10 человек, очень хорошо знающих морской лес. Будет 15». «Хорошо, пусть будет 15. Выходим через час, император», — распахнул глаза собеседник. «Мой главный лекарь сказал, что даже с его заклинаниями и зельями тебе понадобится минимум сутки на восстановление». «У меня нет суток», — усмехнулся я. «Но у меня есть план. Вы же захватили новых пленных». «Так точно. Вся тюрьма забита до отказа. Идут допросы». «Отлично. Тогда нужно, чтобы кто-то проводил меня в отдельное помещение и привел туда 10 самых отбитых пленных. Кого не жалко. Будет 15. Ну давай 15. Опять магия крови?» Поднял бровь Грендер. «Да», кивнул я и со стоном откинулся на спинку кресла. «Только давай нюансы ее использования останутся между нами, а то и так, небось, поговаривают, что я детей ем». «Не слышал такого, только прожаренные орочьи лапы. Надеюсь, наши союзники этого не слышали». Усмехнулся я и закрыл глаза. «Подготовьте отряд и жертв, потом несите меня на место и там разбудите». «Так точно. Для прохождения данного этапа вам необходимо убить 30 тварей морского леса массой не меньше 50 килограммов каждый. За убитых сверх этого количества вы будете получать монеты короны из расчета одна штука за 50 кг. Текст задания заставил меня рассмеяться, что в свою очередь напрягло 15 пришедших со мной охотников. Все нормально, успокоил я их, после чего подошел к высокому чернобородому командиру отряда и рассказал ему, что мне конкретно нужно. Если глубоко в лес не ходить, и мы будем водить тварей, а вы их убивать, то 30 штук набьем где-то за час. А если задача набить монеты короны, есть хорошие места. Идти до них около часа, но там в час вы будете монстров по 60 убивать, и там никто меньше 100 кило не весит, как правило, тушки от 200 и сильно выше. Бинго. Нашел я таки место, где могу сделать солидный отрыв по монетам короны, практически не теряя во времени. Давай в самое жирное место. Я хлопнул здоровяка по плечу. Думаю, часов на 6 я тут точно подзастряну. Заодно подстрахую Блунт на случай атаки Заркана. Так точно, император. Туда. Охотник махнул рукой, и наш отряд устремился в глубину морского леса. От автора. В ближайшее время главы будут выходить раз в 3 дня. Глава 16. Я стоял между деревьев, ждал, пока мне приведут очередного монстра, и между делом офигевал от того, сколько мне дало применение облака разрушения под стенами Длунда. Вы получили 31 и краткий уровень. Ваше восприятие значительно увеличилось. Вы получаете 1 очко умений. Вы получили 32 и краткий уровень. Гибкость ваших суставов значительно увеличилась. Вы получаете 1 очко умений. Вы получили 33 и краткий уровень. Прочность вашей кожи значительно увеличилась. Вы получаете 1 очко умений. Вот так, за один каст. И, скорее всего, до 34-го всего ничего осталось. Теперь я знаю, как в случае необходимости можно быстро левелопнуться. Разумеется, после случившегося враги будут стараться артефактами поднять свою защиту от общей магии до 100%. Но это не так-то просто сделать, особенно не силачам. Скорее всего, сейчас во все тылы передано сообщение «Молния», всем ремесленникам бросить текущую работу и крафтить все, что дает общую защиту, но результат в любом случае будет не скоро. А с учетом того, что мои-то торговцы об этом давно знают, и нужный для крафта минерал Мардун уже скупили везде, где до него дотянулись руки, то и подавно. Хорошо, император, готовься. Один из сопровождающих меня воинов ткнул пальцем в гущу леса, что, впрочем, было излишним, так как треск веток и рев я слышал уже не меньше минуты. Это вибр, снова подсказал боец, когда между деревьев, наконец, появился и сам монстр. Он уязвим к воздуху, слабое место на животе. Я усмехнулся, и перед тем, как перевести взгляд на ломящегося через лес вибра, осмотрел поляну, где мы находились уже больше часа. Снега практически не было видно, и всю землю покрывали изувеченные туши монстров, многие из которых были реально большими. Спутники не обманули, место действительно оказалось жирным. «Бейте, император!» Мимо пробежала пара воинов, приведших вибра, и тут же, метрах в 20 между деревьями возникла его лохматая, клыкастая морда. Шерсть пятиметрового, похожего на зубра монстра, уже была частично подпалена, а взгляд его бешеных глаз ясно говорил, что он готов убить любого, кого увидит. Вот только, я поднял посох воздуха и, разумеется, уже был в комплекте артефактов, усиливающим эту же магию. Раздался треск разряда, и, ударив монстра в лоб, молния яркой вспышкой взорвалась. Туша с грохотом рухнула, по инерции прокатилась еще метр. Ее шкура задымилась и... Вы убили вибра 36-го уровня. Вы получаете 12 монет короны. Вот так вот, Малита. Пусть слабое место у него на животе, но кого это волнует при моей силе магии? А 12 монет короны говорят о том, что вес данного обитателя морского леса составлял более 600 килограммов. Неплохой экземпляр, но и не самый большой из тех, кого я уже успел завалить. Император, следующий, всегда готов. Я с улыбкой повернулся в сторону снова затрещавшего леса и надеялся только на то, чтобы в Длунде не случилось ничего сверхординарного, и мне дали возможность спокойно набрать монет. Стена вздрогнула, слева раздались крики, и Грендер кинул туда быстрый взгляд. Нормально. Это первый метеорит из 20, который они не успели сбить, но все равно маги сумели почти полностью погасить его скорость, и он выбил лишь небольшой кусок каменной кладки, а защитникам немного досталось осколками. Вылечит. Приготовились. Рявкнул командир гарнизона Длунда. Огонь. И сам первым нажал спуск дальнобойной винтовки, подаренной ему лично императором. Отличная штука, а пушки еще круче. Вместе с командиром выстрелили несколько сотен бойцов, стоящих на этом секторе стены, и еще столько же магов ударили разными типами заклинаний, в том числе магией крови. Демоны Гранги тоже охраняли город. Тройка бегущих внизу многоликих выставила все щиты, но против такого залпа не могли выстоять даже они. Попали. Заорало множество голосов. Отставить вопли. Перезаряжай. Воздух. Над ними возник очередной метеорит, но теперь он летел не в стену, а сразу на жилые постройки внутри. Вот, Заркан, сука. Подумал Грендер, снова вскидывая ружье. Но хрен ты угадал, мудила. Мы ждали тебя. И действительно, метеорит тут же встретили десятки барьеров, и его скорость стала стремительно падать. Огонь. Снова скомандовал Грендер, и на продолжающих бежать в сторону морского леса многоликих обрушился очередной шторм из магии, пули стрел. Попали. Иллюзии. Прямо перед стеной появились сотни одинаковых похожих на обезьян переростков монстров, и они разом бросились в атаку. Мочи твари. Фокус огня временно сместился, и уже через полминуты стена полностью очистилась. «Мне выдвигаться, командир», готовый стартовать разведчик наложил на тетиву очередную бронебойную стрелу. «Нет, сами отобьемся», изменил свое решение Грендер. «Не нужно отвлекать многоликого, тем более он все равно уже должен заканчивать и скоро вернется». «Тогда огонь», усмехнулся разведчик. «Да», хохотнул Грендер и вскинул ружье. «Мочи козлов», и они скрылись в лесу. Заканчивал доклад командующий гарнизоном Блунда, после чего указал на три выбоины на стене и два разрушенных дома. Вот весь ущерб, что они смогли нанести. Метеориты падали медленно, и мы успели эвакуировать всех. Погибших нет. Вот ту самую большую дыру сделал Хер, что превратился в молот. Но мы в ответ сняли с него не меньше трех абсолютных щитов. А дыры заделаем быстро. Все. Чем дольше я слушал Гриндера, тем шире становилась моя улыбка. Да, жаль, конечно, что я разминулся с говнюками, но ребята и так отлично справились, и самое главное, не подтвердились опасения, что я отстал от сладкой парочки, превратившейся в троечку. Видно то, что они путешествуют вместе, их сильно замедляет, вряд ли у них есть три легендарных кресла для отдыха. Плюс к тому они вынуждены ждать друг друга на заданиях, и задержались в столицах сначала гномов, а потом и Шринанта, да и наверняка заскочили в ставку армии хоббитов, чтобы узнать, почему там случилась устроенная Хранчиком заминка. При этом Виза только что вернулась оттуда и сообщила, что войска все еще стоят. А это значит, что визит туда за Арканайка не был эффективным. Просто прекрасно. Еще новости есть? Да. Лицо Гриндера стало более серьезным. Боюсь, что второй раз повторить твой фокус с этим красным туманом не выйдет. От второй осажденной крепости, Кранкта, хоббиты отошли и двигаются по направлению к основной армии. Ага, жаль. Это могло дать мне еще пару уровней и нанести противнику еще больший ущерб. Ну да ладно, зато теперь я с чистой совестью могу рвать когти дальше по стрелке и уже гарантированно бежать впереди основных конкурентов, да еще с однозначно большим запасом монет короны. Стрелка, к слову, вела туда, куда мы ждали еще в прошлый раз, в столицу хоббитов. Император, снова заговорил командующий гарнизоном, мы нашли тех людей, кого ты просил, они ждут в таверне. Там же еще твой знакомый из Пронзеля. Отлично. Широко улыбнулся я. Веди. Блунд был сторожевой крепостью, а не городом, соответственно, и таверны здесь больше напоминали столовые, с упором на вместимость и практичность. Дверь скрипнула, и я вошел в полумрак, освещаемый лишь льющимся из окон тусклым светом и несколькими горящими на столах свечами. В первую секунду повисла гробовая тишина, а потом кто-то махнул рукой, и грянуло оглушающее. «Да здравствует император! Готовились, молодцы!» Шепнула с плеча Виза, и по голосу было слышно, что ей очень приятно. Отголоски приветствия смолкли, послышался скрип деревянных скамеек, и уже через секунду меня окружили два десятка знакомых лиц, и первая передо мной встала Сини. «Че, реально не беременная?» Вздохнула питомица. «Вот лохушка деревенская, такую возможность профукала!» «Привет!» — усмехнулся я, глядя в испуганные карие глаза. «Не бойся, я все еще не кусаюсь, Илья!» Выдохнула синяя и рухнула мне в объятья. «Ты почему не сказал? Меньше знаешь, крепче спишь!» Я прижал ее к себе. «Рад, что ты жива! Хорош обжиматься!» Вперед вышел сильно возмужавший за последние месяцы Тиша. «Надо выпить!» Он махнул рукой, и, как оказалось, ребята не теряли времени даром. Поляна была накрыта в лучших традициях кипения, и столы буквально ломились от еды и выпивки. «Согласен», — кивнул я, внезапно почувствовав острый голод. «Наливайте». Часть встречающих бросилась к столам, а некоторые воспользовались тем, что вокруг меня стало свободнее и подошли. «Я видел, что ты сделал у стены», — протянул мне руку Лакрат, вербовщик из Пронзеля. «Уровни 10 взял, 3 всего». Я пожал крепкую ладонь своего старого соратника. «Решил тут остаться, а какая разница, где воевать?» Тринч с семьей ушел подальше от границы, а я давно знаю Гриндра и решил тут зависнуть. «Подтягиваю молодняк», — он кивнул на суетящуюся у стола молодежь, «твоих в том числе, и это здорово». Я кивнул старому вояке и повернулся к бабке Профине, единственной лекарше Кипени. «И ты, мать, воюешь?» «Лечу помаленьку», — улыбнулась старушка и протянула мне объемный, но легкий мешочек. «Это тебе, травки редкие, сезонные, ты таких в своих подземельях отродясь не найдешь, снимают все негативные эффекты». «Спасибо». Я сунул полезную штуку в инвентарь, тут передо мной вырос Линч, тот самый, здоровяк, кто со мной и Визелием ходил в мой первый рейд и помогал валить мертвяков. «Привет, здорово, Илюха». Он сжал меня в медвежьих объятиях. «Ты правда, что ли, многоликий?» «Правда. Превратись в кого-нибудь, а? Страсть как посмотреть хочется. Отстань от императора», — крикнула суетящаяся Кати, подруга Сини. «Сейчас за стол сядем превратиться, если захочет. Во-во». Поддержали ее другие девушки Кипени, и желательно в эльфа. «Я тоже жрать хочу, так вылезай. Пора почивать на лаврах». Виза не заставила себя ждать, и появилась с другой стороны от Сини. «Внимание!» Я с трудом перекрикнул стоящий гвалт. «Прошу любить и жаловать. Это Виза, моя боевая подруга и героиня Южного Шринанта». В зале на несколько секунд повисла тишина. «Ты, это она?» Первым заговорил Лакрат и ткнул пальцем в эмблему летучей мыши, выбитой на груди его доспеха. «Да», — задрала подбородок скромница. «Я символ Южного Шринанта и ангел-хранитель Илью, Ильи Первого Многоликого. Тогда, Кати, тебе придется немного подвинуться». Засмеялся Тиша и быстро поставил еще одну тарелку рядом с тем местом, где, похоже, должен сидеть я. «Все готово». Снова заскрипели скамейки, и мы расселить. «Кайф», — выдохнула Виза и протянула было руку к тарелке с кусками жареного мяса, но тут же отдернула и, покосившись на меня, осторожно взяла бокал. «В смысле тост? Давай я». Я встал со скамейки, поднял рюмку с Кринчем. «Друзья, я хоть и император, но давайте сейчас забудем об этом и просто без лишнего пафоса посидим, как в старые добрые времена. Я рад, что вы здесь и, что вы живы. За вас, за императора». Тут же вскочил и испортил тост Тиша. «За Многоликого». Поддержали его другие. Я усмехнулся и, чокнувшись с каждым, выпил, после чего схватил соленый огурец и откусил от него половину. Реально кайф. Пусть у меня совсем мало времени, но даже полчаса, проведенных в такой атмосфере, зарядит меня энергией надолго. Как ни крути, именно для того я сейчас и рискую жизнью, чтобы простые люди вроде Сини, Линча, Тиши, бабки Профини, Кати и других, могли спокойно жить в привычном для них мире, без войн. Между первой и второй промежутка нет совсем, гаркнул Линч. Надо бахнуть за победу нашего Илюхи, то есть императора. Ура, ура. Все вскочили со своих мест, и раздался стук ударяющихся кружек. За нашу победу. Со смехом уточнил я и протянул свою рюмку. Вот она, любовь народа, шепнула мне Виза, и гораздо громче добавила. За Южный Шринант. Ура, ура, ура. Сэмюэл дрожал. На самом деле, он чувствовал себя некомфортно с того момента, когда узнал о том, что им предстоит сделать, но сейчас, когда из-за леса появился быстро приближающийся отряд из 30 хоббитов, его буквально затрясло. «Эх, говорила же мама, на ферме всегда нужны лишние руки». Но нет, влетело тогда, 15 лет назад, вожжа под хвост, и он пошел в гильдию магов. Нахрена, чтобы сейчас стоять здесь и не знать, встретит ли он следующий восход солнца? Да, его отряд минимум в 10 раз больше, но это, блин, сам Хрынчик со своей дружиной, а про его способности не просто так ходят легенды. Тем временем отряд приблизился, замедлился, и вперед выехал сам великий полководец. «Что случилось?» — гаркнул он, оглядывая ровные ряды воинов, перекрывших тракт, ведущий к столице. «Вы должны пройти с нами, командор». Вперед выехал руководящий встречей Клинт. «Ха! Даже серый пони под ним еле переставляет копыта, видно, тоже понимает, какую фигню они сейчас творят. Освободите дорогу», — наклонив голову, бросил Хранчик. «У меня срочное дело к Верховному Совету. Они и поручили нам встретить вас, командор». Клинт остановил испуганного пони. «Вот бумаги». Секунд 20 полководец рассматривал ровные ряды сородичей, потом сплюнул, медленно подъехал ближе и вырвал системное послание из рук Клинта. «Вантон». Через минуту он поднял удивленный взгляд. «Меня, командующего армией, не пускают даже в столицу, как там написано», произнес Клинт дрогнувшим голосом. «До окончания разбирательств вы отстраняетесь от руководства армией, а мы...» спросил подъехавший сзади к Хранчику длинноволосый хоббит. «О, это же Хана, и он тоже входит в командный состав их армии. Остальных ждут во дворце советов», кивнул Клинт. «Приказ касается только командора Хранчика. Они связались с Зарканом», произнес третий вышедший вперед хоббит. «В ближайшее время ты оттуда не выйдешь, друг». «Ага», Хранчик снова обвел недобрым взглядом встречающие войска. «А какой у вас приказ на случай, если я не подчинюсь? Взять любой ценой». Клинт поднял руку, и в следующий миг на командора и его сопровождающих смотрели сотни арбалетов, а навершия магических посохов засияли. «Ясно», усмехнулся Хранчик. «Дайте мне минуту». Он активировал блокирующие звуки артефакты и отъехал к своим хоббитам. «Минуту, блин». Теперь вся дрожь передалась в посох воды, который Сэмюэл зажал в руке. «Сэм, о чем они говорят?» шепнул Воскоп, знающий, что он умеет читать по губам. «Далеко слишком, не видно». Сэмюэл немного покривил душой. На самом деле он видел все происходящее, правда, лицом к нему стоял только один из переговорщиков. Тот самый, что только что назвал Хранчика другом и сказал, что он не выйдет из Вантона. И сейчас как раз говорил он: «Тебе надо уходить, там тебя разденут, нацепят ошейник, и совсем скоро найдут повесившимся. На свободе у тебя больше шансов, со временем соберешь войска и...» Что неизвестный говорил дальше, Сэмюэл не понял, так как тот спохватился и прикрыл губы ладонью. Писец. Сэм еще крепче сжал дрожащий в его руке посох. Переговоры не уложились ни в одну минуту, ни в даже в 10. Только по прошествии 20 все сопровождающие Хранчика хоббиты пожали ему руку и отъехали. Причем треть, наиболее высокопоставленные в сторону, а личная дружина развернулась и умчалась в том направлении, откуда совсем недавно прискакала. Все это могло значить только одно. «Слушайте все», — рявкнул Хранчик, горцуя на пони мимо плотного строя сородичей. «Запомните и сообщите другим. Город Ширт. Отныне и до тех пор, пока Верховный Совет не избавится от влияния Заркана, я провозглашаю его независимость. Всех неравнодушных к будущему империи и не желающих стать причастным к ее уничтожению, я жду там». «Командор, это мятеж», — тихо приговорил Клинт и снова поднял руку. «Я вынужден это сделать. Делай, Клинт, если забыл все, чему я тебя учил, а ребята пусть сами решат, что делать им». Хранчик резко развернул пони и в этот же момент Клинт опустил руку. Огонь. Гром грянул с заминкой, и, по меньшей мере, половина хоббитов, так же как и Сэмюэл, пустили заклинание, целясь над головой великого полководца. Однако и остальных хватило, чтобы в клочки разорвать иллюзию. Сам же Хранчик возник уже метрах в 100 от них и, прикрываясь щитами, во весь опор мчался в другую сторону. «Огонь!» — снова закричал Клинт, но почему-то сам свой арбалет так и не достал. В этот раз сокращающие путь порталы встретились уже в 50 километрах от Блунда и занесли меня глубоко на территорию полуросликов, километров за 150 от их столицы. Здесь весна уже полностью вошла в свои права, и из низко висящих туч лил дождь. «Тут нас хлебом и солью точно не встретит», — усмехнулся Виза. «На разведку?» «Да, давай. Встретимся на контрольной точке. Помнишь, где она?» «Карта, если что, со мной. И я так поняла, мне лучше не торопиться», — питомица хихикнула. «Да не, отдых закончился, надо делом заняться. Посмотрим, как ты через час запоешь». Виза сорвалась с места, а я смахнулся лба в воду и накинул капюшон. «Хреново, что снег уже сошел, ну да ладно. Тихий шаг позволит не проваливаться в грязь, и скорость передвижения, если и упадет, то не намного. А после хоббитской столицы и вовсе можно будет попробовать немного полетать за упыря. Как раз, если все пройдет по плану, ночь будет». Я скостовал бафы, сверившись с картой, поспешил к контрольной точке, где, по идее, меня должен ждать теплый прием. «Чего так долго, Илья?» — рявкнула Линда, распахивая дверь небольшой замаскированной землянки. «Мог бы и сообщить, что задерживаешься. Во, сразу домашняя атмосфера чувствуется. Кристаллы связи экономлю. усмехнулся я, заваливаясь в тепло. «И где мои обнимашки?» «Экономлю для более благодарных многоликих», – буркнула Линда, но тут же вздохнула и крепко прижалась ко мне. «Я же волнуюсь, Илюша». «Да хорош уже», – я поцеловал колдунью в губы. «Ты же знаешь, я избранный, и со мной ничего не может случиться». «Да уж», – Линда далеко не сразу и нехотя отстранилась, после чего указала на накрытый стол. «Иди, поешь, а я пока накину тебе любопытные информации об избранности». Я уселся на небольшой стул и не стал рассказывать, что всего несколько часов назад плотно поел, тем более после тройного левела пожрать хотел постоянно. «Слушаю», – кивнул я и схватил большой пирог, как оказалось, с яйцами и капустой. «Сначала в двух словах поведай, как там в Длунде. Раз ты знала, где я, чего на пороге устроила». Чтобы не расслаблялся, колдунья сверкнула глазами и улыбнулась. «А на самом деле, я только что узнала, что маршрут изменился, когда Хитику новости передавала. А, я наполнил кружку и запил пирожок пивом. Нормально все. Снял осаду, взял 3 уровня, набил до хрена монет короны, немного побухал со старыми друзьями. Короче, ничего необычного. Так что там про судьбу, ты в нее веришь?» Линда села напротив и, взяв бокал вина, внимательно посмотрела мне в глаза. «Ты про то, что над системой?» «Да, да трудно сказать». Я откинул уже порядочно отросшую челку. «В своем мире верил, а тут, всегда же можно предположить, что над нашей системой стоит другая и управляет всем, чем не управляет наша. Насколько это можно назвать судьбой и предназначением, трудно сказать». «Ага», — колдунья кивнула и залпом выпила вино. «Но согласись, иногда все случается, прям очень вовремя. Слишком вовремя, чтобы быть простым совпадением, и нашу, да и другие системы здесь нигде не приткнешь». «Да, бывает такое», — я взял следующий пирожок. «Ну, ты давай уже колись, чего такого произошло, что ты даже Хитику звонила? Чего делала?» «Неважно». «Ладно, информация свежая, не придумаешь, ей буквально несколько часов». Линда налила себе еще вина и, откинув светлый локон, продолжила. «Верховный совет хоббитов выписал постановление на арест Хранчика, и его встретили рядом со столицей». «Взяли?» – спросил я, чувствуя, как в животе сжимается комок. «Нет, ранили, но он ушел». При этом в ответ на это он объявил, что основывает свое государство со столицей в Шарде и всех несогласных призвал под свои знамена. «Так все на войне». «Вот именно, у Верховного Совета Хоббитов сейчас не очень много», — засмеялась Линда. «А Шард, крепость, где родился и начинал карьеру Хранчик, там все его, безусловно, поддержат и, думаю, к нему придет достаточно народу, чтобы как минимум крепость взять сразу не смогли, а со временем подтянется еще больше его сторонников. Если эту информацию донести до войск, то, может, и оттуда кто-то сбежит. Это можно поручить Визе». От радостных новостей я едва не вскочил со стула. «Она может летать над ними и раскидывать системные листовки». «Отлично». Линда широко улыбнулась, и мы, чокнувшись, выпили. «Что же касается судьбы, то уж очень это все своевременно произошло, аккурат перед твоим приходом. А на что это влияет?» Я удивленно поднял бровь и открыл карту. «Лучше бы раньше произошло, Шерд все равно не по дороге, да и зачем мне туда? Пусть лучше между нами не будет связи, это даст Хранчику больше народной любви и не даст противникам называть его предателем». «В другом дело», — колдунья лукаво прищурилась. «Так случайно получилось, что у меня есть точный список тех членов Верховного Совета Хоббитов, кто продавил арест Хранчика и точно являются ставленниками Заркана. То есть ты предлагаешь убить лидеров независимого крупного государства? Ага, войска которого сейчас топчут нашу землю и убивают наших людей». Я неправильно выразился, я поднял кружку с пивом. Я хотел сказать, давай их адреса. Глава 17. Сенатор Иналин Ланкала с улыбкой откинулся в глубоком королевском кресле и сделал глоток белого лиэльского. Тем временем, сидящий напротив него первый помощник Плениль заканчивал доклад. «То есть из 49 основных целей гарантированно уничтожено 37, еще 5 мертвы с очень большой вероятностью, остальных ищем. Из 193 второстепенных целей уничтожено 151, остальные в разработке. Хорошая работа. Налей себе». Сенатор кивнул на покрытую пылью бутылку и перевел взгляд на летящие за окном белые облака. Результат действительно был хорошим, вернее, если бы не половник дегтя, он был бы великолепным. Да, пока удалось найти не всех, но большая часть ключевых игроков и звеньев сети, сплетенной командором Миксиландом, уничтожены. Да, поработал урод нехило, и у бывшей королевы Линуланы, чье место сейчас занимал сенатор, реально не было шансов ему противодействовать. Для этого нужно было обладать волей, чего уж там, искупаться в полной монстров реке. Ланкало усмехнулся, потер ухо, которое без фантомной оболочки у него отсутствовало, и сделал еще глоток вина. Что же до половника дегтя, то есть самого Миксиланда, который сумел уйти, то устранение его – лишь вопрос времени. С каждым днем все больше ключевых постов занимают преданные сенатору эльфы, и если все пройдет по плану, то уже через месяц можно будет понемногу запускать пропаганду, а потом и по чуть-чуть менять законы. Ваше Величество, Плениль залпом опустошил наполненный бокал, то есть просто перевел в пустую раритетный напиток. По нашим расчетам в ближайшие часы должны начать прибывать первые участники гонки. Вы хотели выпустить официальное заявление по этому поводу? Да, и Налин Ланкало порылся в инвентаре и достал системный листок. Вот это запускай. Ага, помощник быстро прочел сообщение. Приветствуем участников, соблюдаем нейтралитет, кто подойдет ко дворцу, умрет. Понятно, Ваше Величество, расклеим на каждом столбе. Да, и начинай весь ключевой состав несилачей во дворец переводить. Рискованно всех, сено Ваше Величество, Плениль с сомнением покачал головой. Речь идет о тысяче эльфов, среди них наверняка будут те, на кого Миксиланд имеет влияние. Возможны диверсии. Вот и посмотрим, на что способна моя новая служба безопасности. Ланкало допил вино и глубоко вдохнул, наслаждаясь волшебным послевкусием. Лучше сделать так, чем потом отлавливать тех, кого загипнотизирует Заркан. Ничего страшного, посидим недельку во дворце, а там, даст система, Илья получит мое послание. Хорошо, а что по? Плениль не договорил. За дверью послышался шум, а потом в нее постучали. Причем так громко и настойчиво, что сенатор непроизвольно вздрогнул и, проверяя свою маскировку, посмотрел в специально установленное слева от кресла зеркало. Из отражения на него по-прежнему смотрела королева Линулана. «Войдите!» Подражая манере покойной властительницы, проговорил Ланкало, при этом с удовольствием отметив, что Плениль уже стоит за дверным проемом и меч светится в его руке. Дверь распахнулась, и в просторный королевский кабинет влетел Сидинсис, глава службы разведки. «Мы нашли его, Ваше Величество!» Захлопнув за собой дверь, новый визитер сразу же подбежал к столу. «Все плохо. Речь про Миксиланда?» «Да». «Он поднял восстание?» Удивленно вскинул бровь сенатор. «Нет, хуже. Он вместе с большой группой дриад двигается в сторону Большого Холма Решений. Невозможно». Ланкало вскочил и ударил кулаком по столу. Все еще зажатый в его ладони бокал разлетелся, а на лакированную поверхность полилась кровь. Взбешенный сенатор этого не замечал. Невозможно. Дриады не стали бы говорить с этим уродом Миксиландом, а чтобы они согласились провести процедуру выборов. Этого просто не могло быть. Стараясь очистить голову и успокоиться, Иналин Ланкало несколько раз глубоко вздохнул и, сколдовав лечение на покрасневшую от крови ладонь, медленно сел. На серьезные темы они говорят только с женщинами, и у них должны быть веские основания. Я все это знаю, сенатор. От волнения Сидинсис забыл про секретность. Я просто сообщаю факты. Миксиланд не один, в его группе не меньше 100 эльфов, в том числе и женщины, они могли стать посредниками. А повод у них есть. Сенатор схватил бутылку Лиэльского и сделал несколько больших глотков. Да, подмена королевы действительно повод и... Похоже, урод Миксиланд обо всем догадался и сумел убедить в этой версии дриад. Вот сука, мы можем их перехватить. К столу подошел Плениль. Что ты говоришь? Сидинсис аж подпрыгнул, глядя на первого помощника сенатора. Ты не слышал, что ли? Они идут с дриадами к Большому Холму Решений. Они неприкасаемые. В этом году погиб Энсос Многоликий. Мы пытались убить другого Многоликого, развязали междоусобицу, убили королеву. И только благодаря сенатору Ланкали наши войска сейчас не режут людей на западе, то есть мы нарушили почти все наши законы и традиции. Плениль развел руками и горько улыбнулся. Хуже уже не будет. Тем более многие считают, что выбирать владыку эльфов с помощью дриад – устаревшая парадигма. Они всегда выбирают баб. И вот к чему это привело. Да ты что несешь? Глаза Сидинсиса недобро сверкнули, и он, сделав шаг назад, положил руку на рукоять меча. Так было всегда. Это основа государства. Пирамиду выбора нельзя обмануть. Только так к власти может прийти истинный эльф. Конечно, зло рассмеялся Плениль. Только не эльф, а эльфийка. А потом, как ей надоест играть в политику, она как всегда ляжет под какого-нибудь Миксиланда и... Тихо! Вдруг рявкнул сенатор, и его спорящие соратники, вздрогнув, повернули головы. Сели оба, мне надо подумать. Его послушали беспрекословно, более того, оба побелели, а Сиденсис и вовсе непроизвольно потрогал защитный амулет. Причиной такой реакции стало то, что впервые с момента, как Инолин Ланкала занял место королевы Линуланы, он снял маскировку и сейчас в кресле сидел одноглазый, изуродованный эльф с одним ухом. И это Миксилан тот дал приказ сделать с ним такое. Сенатор несколько секунд рассматривал себя в зеркале, а потом закрыл глаза. Ладно, пусть это и невероятно, но факт, Миксилант нашел выход. Да, Дриадская пирамида вряд ли выберет следующим властителем Алангура этого мудака и убийцу, но она также вряд ли выберет и убийцу королевы. То есть часы его правления, а скорее всего и жизни сочтены. Выход, аж три штуки, сенатор невесело усмехнулся и снова приложился к бутылке. Сбежать, убить Миксиланда и Дриад, или доверить свою судьбу пирамиде. Первое, сразу нет. Второе, тоже. Да, в чем-то Плениль прав, и последние события говорят не о совсем четкой работе данного механизма выбора правителя. Но справедливости ради стоит сказать, что это первый сбой, и произошел он в год, когда очень многие вещи в их мире слишком странно сошлись. Раньше же все работало хорошо. С момента убийства королевы Линуланы не было дня, когда сенатор не думал о том, а имел ли он на это право и правильно ли поступил, и каждый раз быстро приходил к одному и тому же ответу. Безусловно, да, он сделал это не ради мести, не ради богатства и власти, а ради будущего своего народа. Убийство же Дриад, это уже совсем другое, а пирамида выбора и вовсе один системообразующих артефактов, вроде Гринтахорта. Объективна ли она, кто ж его знает, но если не верить ей, то какие еще остаются незыблемые ориентиры? Плениль правильно сказал, в этом году они нарушили почти все традиции и законы, которые могли, и если нарушат и самый главный, что останется от них, от великих эльфов, от их культуры, которой они так гордятся. Может, такая система выбора реально устарела, но он точно не возьмет на себя ответственность все разрушить. И это значит, что остается только вариант 3. Мда, час назад он радовался практически полной победе, а сейчас весь его план по восстановлению былого величия разлетелся в пыль. Значит, судьба, или не судьба. Сенатор снова усмехнулся и залпом допил остатки вина. Разумеется, никакого послевкусия сейчас он не чувствовал. Сиденсис, сколько им до холма? Часов 5, плюс час на установку пирамиды. Думаю, часов через 6 начнут. Хорошо, Дриад, Миксиланда и его эльфов не трогать. Следить за ними, если урод отделится от матери, убить его. Есть. Глаза разведчика засияли. Плениль, срочный сбор всех, кто в курсе, кто я, буду оставлять завещание и последние распоряжения. Ваше Величество, сенатор, вы собираетесь участвовать в выборах? Брови первого помощника взлетели вверх. Это же самоубийство. А что делать? В конце концов, интересно же узнать, прав я или нет. И Налин Ланкала откинулся в кресле и снова перевел взгляд на несущиеся за окном облака. Даже если это будет последнее, что я узнаю в этой жизни. Шаги приблизились, и вскоре мимо меня прошла пара патрульных. Я дождался, пока они свернут за угол, и, выскочив из ниши и превратившись в дриаду, скользнул через стену. Ни хрена себе, ванна больше, чем у нас во дворце. На самом деле примерно такая же, но в целом виза, конечно, права. Это был уже третий член Верховного Совета Хоббитов, к которому я без приглашения заваливался, и все они жили, мягко говоря, на широкую ногу, в огромных домах со всеми удобствами. Конкретно этот был пятиэтажным, два надземных и три подземных. Спальня полурослика располагалась на самом нижнем, и в нее я через несколько секунд тихо и зашел. «Ути, какая лапочка!» — проворковала Виза. «Смотри, смотри!» — калачиком свернулся и пальчик в ротик засунул. «Наверное, сны про победу над Южным Шринантом смотрит, падла!» Я усмехнулся резкому переходу в мысленной речи питомцы, а хоббит реально лежал в позе эмбриона в уголке огромной постели, отчего казался еще меньше, чем есть. Я тихо подошел и, царапнув полурослика кинжалом, сделал его сон по-настоящему глубоким, после чего вытащил магическое вместилище и открыл. «Последний раз я сюда залезла», — прорычала Линда, отпихивая связанного главного мыслителя и быстро выбираясь наружу. «Во-первых, сама со мной напросилась, так что не ворчи», — тихо рассмеялся я. «А, во-вторых, ты все равно без сознания, пока внутри. Достаточно тех секунд, пока я залезаю и вылезаю. Ты бы знал, как от него тухлой рыбой и спиртягой пасет. Колдунья пнула мычащего мутанта и захлопнула крышку, после чего посмотрела на хоббита. «Чего? Ты его еще не связал-то? Разделение обязанностей». Я сел в мягкое кресло и достал бутылку вина. «Я проникаю и готовлю к гипнозу. Ты связываешь и гипнозируешь. А Виза ищет нычки. Нашла уже одну», — прошептала из угла комнаты довольная девушка. «Около 10 миллионов и камешки нормальные. Молодец». Я отсалютовал Визе бутылкой и сделал большой глоток. «Когда мы познакомились, ты был скромнее», — фыркнула Линда и принялась ловко пеленать пленника. «Разве?» — поднял я бровь. «Это ты имеешь в виду, когда на меня ментальный контроль кастовала? Когда это?» Колдунья на миг зависла, вспоминая. «Ну, может, и не был. Ладно, по той же схеме, конечно. Уже придя в гости к первому полурослику, мы вдруг осознали, что убийство – это не выход и вообще не гуманно, особенно, если можно загипнотизировать и использовать гадов в своих целях.